Есть разные способы соавторства композитора с поэтом или писателем. Один из них, когда автор музыки на какие-либо слова или, допустим, режиссер в работе над постановкой пьесы старается постигнуть смысл и дух произведения, который лежит в основе его работы, если можно так сказать, дотянуться до оригинала, приблизиться к нему в меру своей возможности. Ну, если не стать в уровень, то хоть приблизиться. Такой способ предполагает в авторе некоторую человеческую скромность, не мешающую ему, впрочем, работать в полную силу и с увлечением. Второй способ иной. Он заключается не в движении к недосягаемому литературному образцу и тем самым при хорошей, талантливой, честной работе возвышению самого автора музыки, а в движении избранного литературного образца по направлению к себе. Разумеется, это несколько схематично изложено, но смысл верный. Первое движение, скромное, возникающее из желания постигнуть существо великого, всегда возвышает художника. Второго очень много, а теперь бесцеремонность дошла почти до предела. Низводит великий образец до среднеталантливого, это в лучшем случае уровня, но низведенное с высоты величия становится всегда невыносимым, смешным, пошлым, вызывает протест несоответствием, подобно тому, как нелепо видеть, запутался, испортил мысль. Государством евреев стали Соединенные Штаты после того, как там открыли золото. Лихорадка. Так же было в Испании в XVI веке. Но католицизм не дал им там укорениться. Америка религиозно слабая, всецело подпала под их власть. Когда говорят о сплошной темноте и невежестве русского крестьянина, то все уже верят в то, что это факт. Так оно и было на самом деле. Ну а, например, церковь, которая была почти в каждом селе. Само здание ее было образцом красоты, а колокольный звон, его торжественность, слияние с красотой природы, росписи и картины в церкви, горящие свечи, запах ладана и благовоний, одежда священника, изумительная музыка, которую не только слышали, но и пели сами прихожане, то есть они же и артисты, и, наконец, чтение Евангелия, величайшее из книг, полной любви и мудрости. Дальше. Резная крестьянская изба, наличники, крыльцо, окна, деревянный орнамент, посуда, полотенца и кружева, одежда, в особенности праздничная женская, народные песни, неисчислимое их количество одна лучше другой, танцы, игры, хороводы, резные коромысла, дуги, сбруя, прялки — всего не перечислишь. Да, гончарная работа, целое искусство, макитры, миски, свистульки, кувшины, горшки, деревянная игрушка, а словесное творчество — пословицы, сказки, поговорки, загадки. Загадки приучают с молоду человека к сознанию того, что мир имеет тайну. Нет, жизнь русского крестьянина была совсем не такой, какой ее изображают теперь. Кому понадобилось все это уничтожить? Но я понимаю, часть этого подлежала замене, например, посуда, одежда, игры. Но индусы, например, не уничтожили свою одежду. Кто хочет, тот и носит. Главное было уничтожить Бога, веру, душу народа опустошить, а остальное уже шло само собой. Опустевшая душа заполнялась разным содержанием. Сначала марксизмом, потом ленинизмом, каторжным трудом за хлеб, за то, чтобы только не умереть с голоду. Человек лишился земли и крова над головой, о земле он вообще забыл и возненавидел ее, переставшую кормить чужую. А между тем за нее было заплачено обильной кровью предков. Крыша над головой есть. Душа заполняется зрелищем. Хоккей, футбол, балет, телевизор, программа «Время» и другое, опиум для народа. Либо театр с пьесами Розова, Арбузова, Горина, Штейна, Рощина, Радзинского, Алешина, Володина и других, а сколько их грядет еще? Кино. Очевидно, все же прежняя жизнь себя изжила, но хороша ли та, что пришла ей на смену? А музыка? С исчезновением духовной музыки, например, в школе, ее заменила немецкая музыка главным образом. Первое впечатление ребенка связано теперь не с русской песней, то есть искусством своим, созданием родного гения, а с нотной тетрадкой Баха, увы, чуждого и всегда бывшего мне ненавистным своей мертвой механичностью. И так далее, до симфонизма и до декафонии. Русская музыка превратилась в германскую музыкальную провинцию. Мне скажут, например, о Стравинске, о Прокофьев. Но последний как раз не был ни симфонистом, ни додекафонистом, а Стравинский пришел к этому только в глубокой старости, в момент своего полного упадка. О сложности и простоте в искусстве. За последнее время такое противопоставление часто встречается в разговорах об искусстве, в том числе и о музыке. Безобидное и, на первый взгляд, как будто естественное, оно, между тем, совсем не безобидно. В основе его лежит софизм. Перестал ли ты бить своего отца? Как бы ты ни ответил на вопрос, какое искусство вы любите, предпочитаете, простое или сложное, ответ будет далек от сущности искусства, от его смысла, пусть даже тайного, от его идеи, предназначения. Такой вопрос обычно задают сторонники так называемого сложного искусства, ибо кто же в наши дни сознается в своей простоте, в любви к простому, простодушному, бесхитростному, однозначному, несложному? Никто не хочет быть простым, примитивным, все теперь люди сложные. Прокламируемый интерес к сложному заменяет собою интерес к глубокому. И делается это сознательно. Глубина, если она действительно есть в произведении, никогда не бывает пустой. На то она и глубина, то есть тайное, скрытое зерно, если угодно истина, которая всегда ценна. Между тем, сложное само по себе не есть ценное. Есть много сложного, но совершенно пустого. Есть и простота хуже воровства. Одним словом, ни простота, ни сложность сами по себе не представляют ценности. Однако же говорят «божественная простота», например, о Пушкине. Но я никогда не слыхал, чтобы говорили «божественная сложность». Возможно, что весь огромный мир очень прост для его создателя, ведающего законы, по которым он движется, или, как теперь модно говорить, ведающего его механизм. Но для человека он таит в себе мириады загадок. Отвлечение. Отчего же не говорят «божественная сложность»? А вот от чего. Искусство, то есть содеянное человеком, в особенности сложное, несет на себе печать его разума, измышленности. И чем несложнее, тем измышленнее. Измышленная простота не особенно интересна. Наоборот, чем несложнее, тем измышленное интереснее. Простота же ценно тогда, когда она появляется как следствие неожиданного озарения, откровения, наития, вдохновения, не разумного, а духовного, божественного начала. Только такая вдохновенная простота, внезапное проникновение в истину, в тайну мира — вот что ценно. Сложность есть понятие человеческое. Для божества мир прост. Вот почему мы говорим «божественная простота творения человека», когда оно просто, когда с него снята поверхностно окружающая его оболочка сложного, затрудняющего нам видение истины зерна. Божественной сущности мира. При созерцании такого искусства человек испытывает чувство облегчения, успокоения души, восторга, исходящего от сознания прикосновения к высшему началу. Никто теперь не хочет быть простым, что понимается как примитивным. Жизнь теперь сложная, как будто она когда-либо, хоть один день в истории, была простая. Век сложный, время сложное. Считается, что все в мире усложнилось. Написано плохо, но мысль верная. Простая поэзия, простые слова, например, «на земле живут лишь раз», способны вызвать в человеке целую гамму чувств, бесконечное количество ассоциаций, углубления в свой мир, в свое прошлое, в жизнь и так далее. «На земле живут лишь раз» — строка из стихотворения Есенина «Ну, целуй меня, целуй» 1925 год, положенного на музыку Свиридовым. Смотрите, Свиридов, Георгий, «На земле живут лишь раз», «Ну, целуй меня, целуй» — песня для баритона в сопровождении фортепиано. Слова Есенина. Свиридов, Георгий, «Романсы и песни», составитель Гринберг, тетрадь вторая, Москва, советский композитор, 1960 год, страницы 21-26.